Хмель, 30 апреля, четверг. Когда экспедишн развернулся, выехал со двора и скрылся на просеке, Леша без промедления начал закрывать ворота, я встал рядом и отметил. «Смотрю, работа кипит». «Кипит!» — подтвердил Длинный, задвинув массивный железный засов, на котором чернели непонятные руны. «И как сроки?» «К лету все дома отделать должны». Пока внешняя отделка была закончена только у двух срубов и бани, где прямо сейчас клали печь. На большом доме только-только начали крыть кровлю. До основной части гостевых домов руки и вовсе не дошли. Они стояли с оконными проемами, затянутыми полиэтиленовой пленкой. Еще неподалеку от ворот соорудили навес. Там приткнулся бычок с открытым кузовом и красный, весь забрызганный грязью, пикап. Тот самый, на котором я не так давно в засаду попал, к слову. Строители не работали, устроив то ли перекур, то ли сходку. У них явно что-то не ладилось, по крайней мере, бригадир орал так, что было слышно и у ворот. А может, так и надо. Неподалеку курил пухлощекий парень в зимнем камуфляже. Судя по его спокойствию, и подобную картинку он наблюдал неоднократно. Да и Длинный внимания на ругань не обращал. «Обычное дело?» «Ну да!» — подтвердил Леха и отошел переговорить с бригадиром строителей. Я не стал ему мешать и дошел до колодца. Там огляделся, оценивая масштаб задуманного Николаем и Диего строительства. В принципе, большая часть работ уже была выполнена. Если и дальше так пойдет, летом можно будет принимать гостей. Закрыв глаза, я запрокинул голову и глубоко вздохнул. Хорошо. Очень даже хорошо. Воздух чистый, едва-едва дымом попахивает. Тихо и спокойно. Не то что в форте. В форте, как на вулкане, никогда не знаешь, что в следующую минуту приключится. И даже не в криминале дело, а просто жизнь по-столичному суетная. Впрочем, если не отдыхать, а заниматься производственными вопросами, и здесь нервотрепка начнется. Хрен редьки не слаще. Пока бродил по расчищенным от снега тропинкам, глазея по сторонам, Длинный закончил разговор с бригадиром и скрылся в одном из домов. Но быстро появился обратно, сменив фуфайку на полушубок камуфляжной расцветки, а ушанку на белую лыжную шапочку. «Надо в Лодино скататься!» — сообщил он, указав на бригадира, который забрался в кабину бычка. «По смете вопросы возникли!» «Что-то серьезное?» «Да нет, просто закупку проконтролирую!» «Слушай, Леш, а не знаешь, брюхатый на месте? Мы на завтра о встрече договаривались». «А куда он денется? На месте!» «И горожан в селе нет?» «Не, нет никого. В субботу и воскресенье увольнительное у контингента с нефтеперегонного. А в понедельник контендант закупается. Конвой с горючкой только на следующей неделе проходить будет. Сегодня-завтра никого. Меня бы предупредили, 100%. «Интересно», — задумался я. Если разобраться, особого резона торчать на хуторе не было. К тому же ждут заказчика из форта только завтра. Даже если кто-то вдруг прознал, что приехать должен именно я... К теплой встрече еще ничего не готово. Аргумент? Аргумент. Ко всему прочему, мне просто хотелось нормально пообедать. «А ты как поедешь?» Я указал на грузовичок. «На бычке или своим ходом?» «Не, бригадир не вернется уже, своим!» Длинный посмотрел на меня и спросил. «Ты что, сегодня скататься хочешь?» «До администрации добросишь?» «Поехали!» «Один момент!» Попросил я и сбегал в сруб за рюкзаком, патронташем и рычажным карабином. Оставлять оружие и боекомплект на хуторе не стоило, несмотря даже на договоренность о встрече с местным руководством. Мало ли что в дороге случится. Леша придерживался аналогичной точки зрения. Помимо браунинга 10-го калибра, который он прихватил с собой, на заднем сиденье лежала винтовка и рюкзачок, вроде моего. Мы пару минут постояли, прогревая двигатель, а потом второй охранник распахнул ворота, и пикап выехал за ограду и пристроился вслед за бычком. Проскочив просеку, автомобили вывернули на дорогу к Лудину и прибавили скорость. Пикап шел ровно, а вот грузовик заметно мотало. Но, как пояснил Длинный, бригадир знал здесь каждую кочку и мог наспор поехать до села с завязанными глазами. «Серьезно?» — улыбнулся я. «Наспор чего только не сделаешь!» Я усмехнулся и потер виски. Затылок начало понемногу ломить. Пересохло горло, слегка подташнивало. Могло и просто укачать, и все же я решил не рисковать понапрасну и достал упаковку Экомага. Выщелкнул таблетку, закинул в рот, запил чаем. Термос убрал обратно в рюкзак, блистер убирать не стал и предложил водителю. «Будешь?» Длинный посмотрел на часы и кивнул. «Давай!» «Оно и правильно. Приемы Камага пропускать — последнее дело. И мне в первую очередь. Пусть курс лечения внутреннюю энергетику стабилизировал, да только повышенный магический фон — штука коварная. Если не выводить шлаки, запросто необратимые изменения начнутся. Ну его нафиг». Ехать от хутора до Лудина оказалось не слишком долго. Сначала тянулись поля, потом дорога пошла напрямик через лес. Проскочили через него, и вот уже впереди показалось село. Высокая деревянная ограда, над ней купола церкви, дымящиеся печные трубы, верхние этажи отделения милиции и сельсовета. Впрочем, не слишком много это, если ехать. Пешком здесь топать прилично. Как-то даже посочувствовал строителям. На хуторе они точно не ночуют, просто негде. Или за ними приезжают. На эту мысль навел попавшийся навстречу обоз из трех саней. Впрочем, ехали они точно не порожняком. Похоже, не на хутор. — С оружием нормально пускают? — спросил я, вытягивая ноги. — Обычно не цепляются, — успокоил меня Лёша. — Документы, надеюсь, есть при себе какие-нибудь? — Это обязательно? — Это проще. Не придется людей на пропускной пункт выдергивать. — Есть. Порядок с документами. Кативший перед нами бычок остановился у ворот, пятачок перед которым оказался измолот шинами грузовиков и гусеничными траками. Бригадир требовательно просигналил, призывая караульных опустить перегородившую проезд цепь. Та немедленно звякнула мощными звеньями и опустилась на перепачканные масляными пятнами и раздавленными конскими яблоками снег. Судя по всему, этот автомобиль здесь знали. Знали, но без проверки в село не пропустили. И бычок остановился перед следующей цепью. Дальше виднелся капонир, над которым торчала башенка бронетранспортера. Подарок горожан, надо понимать. Откуда-то сбоку от караулки вынырнул местный милиционер в практичной немаркой дубленке с сержантскими погонами, камуфляжных штанах и почему-то ушанки с кокардой. С другой стороны в дверях встал караульный с АКМ. Немного дальше за бетонными блоками маячила фигура с крупнокалиберной винтовкой. Придерживая свисавший с плеча дробовик, сержант подошел к грузовику со стороны водительского места, перекинулся парой слов с бригадиром и разрешил ему проезжать. После двинулся к нам, а когда Длинный опустил стекло, протянул руку за документами. — Как служба? — приветливо улыбнулся Длинный, отдавая постоянный пропуск. — Идет! — ответил, возвращая корочки милиционера, указал на меня. — А пассажир? Я вытянул из внутреннего кармана куртки пластиковый файл с паспортом, развернул его и передал караульному через Лешу. На душе было неспокойно, но проблем ждать не стоило. Паспорт был российским, совсем на другую фамилию. А мало ли на свете Вячеслава Владимировича. Если горожане и подрядили кого-то информировать их о появлении неугодных персон, то в списке фигурировал некто Хмелев, а вовсе даже не я. Сержант полистал паспорт и отошел с ним в караульное помещение. Я передвинул на живот сумку с револьвером. «Не дури!» — не меняя выражения лица, прошипел Длинный. «Всех регистрируют, меня знают просто. Каждый день катаюсь». Я немного расслабился, но спина так и взмокла от пота. Честно говоря, уже жалел, что решил ехать сюда сам, а не перепоручил переговоры кому-то другому. Снаряд два раза в одну воронку не падает, это так, но в мышеловке каждый раз ожидает теплый прием. Из-за нервотрепки даже начала зудеть кожа, особенно на запястьях под плетеными браслетами. — Да что такое? — не выдержал я, растирая руки. — Чувствуешь? «По периметру магическая защита село прикрывает», — сообщил Длинный. «А мы как раз в воротах стоим. Ерунда!» «Они ее здесь не отключают, что ли?» «Не, постоянно пашет». «На кой?» «Да те же магические иллюзии на раз снимает. Артефакты из разряда запрещенных находит. Все как обычно». «Блин, да чего они так долго?» «Нормально все. Мы инвесторы, брюхатые за нас горой. С горожанами я стараюсь не пересекаться». А с местными проблем точно не будет. Для них все в бабки упирается. Чистые протестанты. — Ну, как скажешь, — пробормотал я, но без всякой уверенности. Впрочем, волновался напрасно. Вскоре лейтенант вернулся и отдал паспорт. — Проезжайте! Целью визита он интересоваться не стал. — Это нормально? — уточнил я у Длинного, когда пикап оставил позади капонира с бронетранспортером и покатил по узеньким улочкам села. Бычок к этому времени уже скрылся из виду, но Лёша никуда не торопился и скорость не повышал. «Раз я тебя привез, значит, несу за тебя ответственность. А за меня несет ответственность Диего, а Диего — человек уважаемый. Вот и не стали цепляться». «Ясно». «Значит так», — Длинный посмотрел на часы. «Сейчас завезу тебя в сельсовет и метнусь на рынок. Если освободишься раньше, жди меня там, у них буфет есть». «Буфет — это хорошо», — вздохнул я с интересом, разглядывая село, которое представляло собой нечто среднее между Луковым и Полянами. Не бедно люди живут, это сразу видно, но в отличие от форта, саней попадалось навстречу куда больше, чем автотранспорта. А вроде бензин должен быть дешевым. «Машины в основном на артели оформляют», — ответил Лёша, когда я поинтересовался у него причиной такого положения дел. «А так в основном лошади. Снежной ягоды много, она на корм скоту идет. А горючку проще продать и получить живые деньги». Внедорожник выехал на неширокую площадь, втиснутую между двумя трехэтажными зданиями, скрытыми шифером крышами, отштукатуренным отделением милиции и кирпичным сельсоветом. Здесь уже саней не было, стояла пара потрепанных уазиков и белый новенький Соболь. Длинный подъехал к сельсовету и припарковал пикап прямо у крыльца. Я первым выбрался на улицу и задумчиво глянул на карабин и рюкзак на заднем сиденье. «Оставляй!» — махнул рукой Лёша. «Не украдут!» «Как скажешь!» Без особой уверенности вздохнул я и поправил пистолетную сумочку. Мы поднялись на крыльцо и прошли в сельсовет. На входе никого не оказалось. Обязанности администратора выполняла буфетчица. «Здравствуйте, Людмила Петровна!» — поприветствовал толстушку Длинный. «Михаил Сергеевич свободен? А кто его знает?» — улыбнулась та. «Он сам себе начальник, сам решает, занят или нет. Зайди и спроси». Слегка прихрамывая, Лёша провел меня по коридору и постучался в угловой кабинет. «Заходите!» Рыкнули изнутри, когда Длинный распахнул дверь и посторонился, пропуская меня в угловатую комнату с массивным столом, за которым сидел ничуть не менее массивный товарищ, в туго обтянувший упитанный торс клетчатой рубахи. «Михаил Сергеевич, это заказчик от Диего!» — представил меня Лёша и тихонько уточнил. «Ну, я пойду?» «Иди!» — отпустил я Длинного. «Куртку снимайте, у нас тепло!» — предложил председатель сельсовета, поднимаясь из-за стола и протянул руку. «Михаил Сергеевич!» «Вячеслав Владимирович!» Пожал я пухлую ладонь. «Приятно познакомиться!» Пока я убирал куртку в шкаф для верхней одежды, брюхатый включил электрический чайник, вернулся за стол и опустился в жалобно скрипнувшее кресло. «Как добрались?» «Хорошо добрались, без приключений!» Ответил я, присаживаясь напротив. «И в самом деле хорошо! Тогда к делу!» «Мы вас только завтра ждали, агроном на выезде, но я и сам стараюсь руку на пульсе держать. Деньги счет любят, знаете ли». «Это точно». «Так значит, снежная ягода интересует». «Она самая», — подтвердил я, не спеша вдаваться в детали. С громким щелчком отключился и перестал бурлить чайник. Брюхатый указал на него и предложил. «Наливайте себе, я только что попил». Я наполнил кипятком стеклянный стакан, долил заварки и вернулся за стол. Если честно, не отказался бы от печенья или чего-нибудь посущественней. Но из еды в кабинете оказался один лишь рафинад. А поскольку чай пью без сахара, еды, можно сказать, не было вовсе. «Снежная ягода», — задумчиво протянул брюхатый. «Обычная или скрещенная?» «А вы какие сорта предложить можете?» «Апельсин, груша, слива. Еще гибрид с яблоком раньше был, но яблоки у нас и натуральные созреть успевают». Предложенный ассортимент для меня неожиданностью не стал. О скрещивании снежных ягод с фруктовыми растениями известно было давно. Но занимались селекцией в городе, а в форт таких плодов не пускали, опасаясь неизученных последствий воздействия на организм. «Но поставки гибридов сможем начать только ближе к зиме», — сразу предупредил Михаил Сергеевич. «Мы их под заказ выращиваем, все в город отправляем, у них снежная ягода плохо плодоносит». «А обычную?» — спросил я, отпив горячего чая. «Обычной сможете сразу после заключения договора поставки начать?» Брюхатый навалился на стол и уверил меня. «Сможем, она же дикорастущая. Отрядим людей на сборы. Доплатить, конечно, придется». «Доплатить? А постоянные сборщики?» Постоянные не справятся. Времени не так много остается. Через 2 недели техническая спелость наступит. Дальше качество быстро ухудшаться будет. Да и распутиться на носу. Не вывести просто. Я задумчиво кивнул. Значит, 2 недели. 3 самое большее. Объемы? Большие! Прямо ответил председатель сельсовета. Точных цифр сейчас не назову, это с бригадирами сборщиков надо разговаривать. И по цене тоже с ними, но сразу скажу, торг уместен. Май никудышный месяц, люди без работы сидят. Когда конкретные цифры можно будет получить? Вы ведь не сегодня в форт возвращаетесь. Завтра соберу людей на совещание, обсудим. Но по уму заготавливать снежную ягоду надо раньше. Нынешняя храниться не будет. Нет, никак, покачал он головой. Мы на корм скоту заготовки уже сделали. Все окрестности обчистили. Она ведь 2 раза в год плодоносит. 2? А культурная 3 урожая при хорошем уходе дает. Это которая скрещенная? Гибридная, да. Ее на делянках выращиваем. Ухода требует больше, цена выше. Это понятно. А как быстро объемы нарастить можете? Мне такое много не надо. Для ассортимента на первых порах только. Зрелую ягоду я намеревался пускать на брагу, а в газировку добавлять сок незрелый и гибридных сортов. Но если со сбытом спирта проблем не возникнет точно, то на раскрутку безалкогольных напитков потребуется время. «Эх!» — досадливо поморщился брюхатый и поднял трубку телефона. «У нас этими вопросами Тамара Павловна занимается, агроном. А она сегодня на выезде, делянки обрабатывает. У нее в подчинении 2 колдунов. Не справляются!» Выдал Михаил Сергеевич, вращая диск телефонного аппарата и вслушиваясь в длинные гудки. «Нет, не вернулась еще!» «Да ерунда!» — успокоил я председателя сельсовета, грея ладони о горячий стакан. Вопреки уверению, в комнате оказалось весьма свежо. «Ну как ерунда, Вячеслав Владимирович? Вы к нам приехали!» «Ничего страшного, завтра детали утрясем». «Тоже верно! По обычной ягоде какой объем интересует?» 5 тонн для начала. Михаил Сергеевич покивал. Серьезно? Но это уже сколько получится собрать? Это само собой. Председатель сельсовета подсчитал что-то в голове и предупредил. Доставка до форта оплачивается дополнительно. Доставка не понадобится. Мы заинтересованы в предоставлении комплексных услуг. Веско произнес брюхатый. Склад будет на хуторе. До хутора, пожалуйста. Не пошел я на попятный. Даже слишком сложная логистика получится. Для удобства транспортировки я предполагал отжимать сок еще на хуторе, а оставшийся жмых отпускать местным на корм скоту. С удовольствием бы прямо здесь перегонял бы брагу в спирт, но часть ягод будет поставляться из других мест, а вкладываться сразу в 2 ректификационные установки экономически неоправданно, если не сказать опасно. Торговля алкоголем давно поделена. Постороннему человеку войти в этот бизнес непросто. Будут и тонкие намеки, и откровенные наезды. Промышленная площадка вне форта слишком уязвима. А так мы действуем в полном соответствии с политикой партии по продуктовой независимости. Спирт из Северореченска везут, а мы местный продукт предложим. Опять же, санэпидемстанция настаивала на размещении производства именно в форте. Михаил Сергеевич откинулся на спинку кресла и пожал плечами. «Хорошо, но мне немного непонятно, куда вам столько ягоды? Или вы знаете чего-то, чего я не знаю?» Я рассмеялся. «Нет, снежная ягода не пойдет в пищу», — ответил я вообще-то чистую правду. «Это по-прежнему запрещено, и вряд ли что-то изменится в обозримом будущем». «Да мы и сами ее не едим, если только совсем в какой-то глуши. Просто такие закупки...» «Есть ноу-хау». Есть варианты. Сейчас все упирается в конкретные цифры, поскольку уровень безубыточности достаточно высок. Председатель сельсовета понял намек правильно. Вячеслав Владимирович, никто не собирается выкручивать вам руки. И это правильно, Михаил Сергеевич. Потому что вы не единственный возможный поставщик. Если только по гибридам, но упор я делаю вовсе не на них. Договоримся? Очень надеюсь. Завтра организуем встречу с бригадирами артелей. Подъезжайте к 12. После с Тамарой Павловной обговорите возможность расширения выращивания гибридов. Если будет желание, она вас свозит на делянки. Посмотрите, как у нас все организовано. Тут я всецело на вас полагаюсь. Поверьте, посмотреть есть на что. — уверил меня Михаил Сергеевич и вновь взялся за телефон. Набрал номер, подождал, но трубку так никто и не снял. — Нет, не вернулась еще. — Ничего страшного, завтра поговорим. Я поднялся из-за стола, вслед за мной поднялся председатель сельсовета. — Пообедаем? Желудок у меня давно сводило от голода, но я принимать предложение не стал и покачал головой. — Нет, спасибо, надо ехать. Меньше всего хотелось явиться завтра навстречу едва живым из-за похмелья, а ничем иным, кроме как пьянкой, предложение откушать обернуться не могло. К тому же пить мне было противопоказано, а непьющий контрагент — это всегда подозрительно. Крайне подозрительно, я бы даже сказал. Ну или, по крайней мере, невежливо. А у нас на хороших отношениях половина дела строится. — Тогда до завтра! — кивнул брюхатый и пожал мне руку. — До завтра! Я забрал из шкафа куртку, оделся, кивнул хозяину кабинета на прощание и отправился на поиски Длинного. Но его пикапа на площади не оказалось. Тогда вернулся в сельсовет, купил в буфете стакан кофе, пару пирожков и кусок сливового пирога. Заплатил копейки. Кофе оказался будто из детства. Даже не помню, когда последний раз такой пил. Некрепкий, изрядно разбавленный то ли сгущенным молоком, то ли молоком простым и щедро сдобренный сахаром. Мне понравилось. Пирожки с яйцом и рисом тоже нареканий не вызвали. А вот сладкий пирог я попробовал с опаской, прекрасно осознавая, что вместо сливового варенья на пропитку пошел джем из гибридных снежных ягод. Но неплохо, вполне ничего себе. Даже вкусно. Впрочем, с голодухи и черствому хлебу рад будешь. Надо подбить Лешу в какую-нибудь местную едальню перед обратной дорогой завернуть. Я вытер пальцы носовым платком, посмотрел на часы, поблагодарил буфетчицу за угощение и двинулся на выход. Но дойти до двери не успел. За спиной послышался дробный перестук каблучков, а потом меня окликнули. — Вячеслав Владимирович! Вячеслав Владимирович, подождите! Я обернулся и едва не присвистнул от удивления. По коридору спешила раскрасневшаяся от мороза девушка лет 30 в соболе и шапке, короткой расстегнутой шубейке и зимних сапогах с высокими каблуками-шпильками. Девушка торопилась, и обтянутая вязаной водолазкой грудь волнительно подпрыгивала на каждом шаге. — Здравствуйте, я здешний агроном! — запыхаясь, произнесла незнакомка. — Михаил Сергеевич сказал, что у вас есть какие-то вопросы. Я не без труда заставил себе поднять взгляд и посмотрел в зеленые глаза. — Тамара Павловна! — уточнил, опасаясь какой-то путаницы. Словосочетание «Тамара Павловна», агроном, породило в моей голове совсем другой образ. — Просто Тамара, Вячеслав Владимирович. — Тогда я просто Слава. Не удержался я от улыбки, мысленно потешаясь над своим стереотипным мышлением. А между тем ничего странного. Агроном в наших местах непременно должен быть колдуном, а гимназисты всегда отличались определенной экстравагантностью и благодаря неплохим заработкам имели возможность своим маленьким прихотям потакать. — Михаил Сергеевич сказал, вас заинтересовали наши делянки с гибридными сортами снежной ягоды. — Да, — подтвердил я после едва заметной паузы. — Заинтересовали, но, он сказал, весь урожай уже распродали. — Не весь. Часть урожая мы оставляем для себя. Можно отобрать что-то для пробной партии. По крайней мере, станет ясно, какие гибриды наиболее интересны. — Отлично. А на промышленные объемы как быстро можно выйти? — Если расширим посадки летом, поздней осенью снимем для вас первый урожай. Но понадобится финансовое вложение. — Это понятно. — кивнул я, старательно глядя девушке в глаза, поскольку взгляд так и норовил опуститься несколько ниже, распахнутая шубейка в сочетании с водолазкой позволяла в полной мере оценить идеальное сложение собеседницы. — Когда будет готова смета? — На это понадобится время. Тамара задумчиво закусила нижнюю губу. — Но обещаю, что успею подготовить расчеты до завтра. — Ну что ж, будет повод приехать в гости. Девушка рассмеялась и вдруг спросила. — Вячеслав, а хотите посмотреть посадки гибридных сортов? Я пожал плечами. — Думаю, до завтра это терпит. — Завтра я буду заниматься бумажной работой. — покачала головой Тамара. — Придется посылать с вами кого-то другого. А лучше меня никто производственных тонкостей не объяснит. К тому же я сразу на месте оценю примерный объем работ. — Вы же только с выезда. — Ничего страшного, это недалеко от села. Минут за 40 обернемся. Колебался я недолго и махнул рукой. — Поехали. Сейчас посмотрю, вернулся ли водитель. — У меня служебная машина. — Да мы бы сразу к себе поехали, чтобы в село не возвращаться. — пояснил я и выглянул в окно, но пикапа на площади вновь не обнаружилось. — Вы передайте через Людмилу Петровну, чтобы водитель вас дожидался, — предложила девушка. Так я и сделал. Дошел до буфета, оставил сообщение Лёше и вместе с Тамарой вышел на задний двор сельсовета, где стоял с включенным двигателем тонированный внедорожник, без всяких эмблем, судя по виду, китайский. Я раскрыл заднюю дверь и пропустил Тамару перед собой. Водитель, пожилой дядька с морщинистым лицом, обернулся и спросил. — Домой? — Нет, на ближнюю делянку, — ответила Тамара, когда я уселся рядом. — Только что оттуда, — удивился водитель. — Работа, — вздохнула девушка и сняла меховую шапку, позволив рассыпаться по плечам длинным черным волосам. — Не дело затемно возвращаться, — не сдавался дядька. — Мы ненадолго, только туда и обратно. Успеем. Я уже собрался отказаться от поездки, но водитель сдался и тронулся с места. Под потолком над его головой был закреплен короткий помповый дробовик, и это как-то немножко успокоило. Окрестности села давно зачищены, но все же странно без оружия за ограду выезжать. Пусть револьвер зажигательной картечью заряжен, но 12-й калибр есть 12-й калибр. — Слава, а вы из форта? — спросила Тамара. — Да, — подтвердил я, невольно любуясь девушкой. Неброский макияж в сочетании с умело подобранной помадой добавлял и без того симпатичному лицу некоторую изысканность и позволял без колебаний отнести мою спутницу в разряд красавиц. Или это просто Ирина слишком давно в Северореченск уехала? Ох-охо! — Вредные вы там! — беззлобно рассмеялась Тамара. — Гибриды наши возить запрещаете. Мы столько лет едим и ничего, а у вас все исследуют. — Бюрократии у нас больше, это не отнять! — нейтрально ответил я, не желая ввязываться в беспредметный спор. Но и не пришлось. Тамара принялась расписывать полезные свойства гибридных сортов снежной ягоды. Да так и не замолкала до самого выезда из села. Тут водитель сбросил скорость и предупредил. — Кузьмич на воротах опять цепляться будет! — Слава, а вы по каким документам заезжали? — спросила Тамара. — По паспорту. — Давайте, я все оформлю. Я передал файл с паспортом девушке, та выбралась из машины и поспешила к караулке. Внедорожник подъехал к воротам и остановился. За нами пристроился небольшой грузовичок. Водитель спокойно постукивал в такт какой-то мелодии, затянутыми в черную кожу перчаток пальцами по рулю. И когда сзади требовательно прогудел автомобильный сигнал, даже ухом не повел. Но милиционер махнул рукой, требуя освободить проезд, и дядька медленно направил автомобиль по звеньям обмякшей цепи. — За воротами, Тамару Павловну, подождем! — предупредил он меня, а когда автомобиль выехал из села, сразу сбросил скорость и остановился на обочине. Немедленно распахнулась дверца, но распахнулась почему-то с моей стороны. Я повернулся, готовясь освободить место Тамаре, и тотчас в скулу по духам уперся ствол револьвера, массивного и никелированного. Курок был взведен, такие вещи почему-то всегда в глаза бросаются. Я так и замер на месте. «Молчи!» — приказал незнакомый мужик в распахнутом полушубке и собачьей шапке, надвинутой на глаза. «Двигайся!» Я подвинулся. Налетчик, не отрывая дула от моей головы, влез в машину и свободной рукой захлопнул за собой дверцу. В тот же миг на переднее сиденье забрался еще один парень, помладше первого. Этот нацелил на меня обрез двустволки. «Не дури!» — расплылся он в улыбке. — Здесь резина! Жахну, сразу копыта не откинешь! Володь, поехали! Водитель притопил педаль газа, и автомобиль тронулся с места, плавно набирая скорость. — Руки вытяни перед собой! — приказал мужик с револьвером и звякнул вытащенными из кармана наручниками. — Давайте договоримся, — предложил я. — Я заплачу много. Ствол револьвера надавил еще сильнее, заставляя запрокинуть голову. — Вытяни руки! — повторил распоряжение мужик. Пришлось повиноваться, и он одной рукой ловко защелкнул на запястьях стальные браслеты. «Амулет шея!» — напомнил парень с дробовиком, откуда-то осведомленный о наличии у меня чешуи дракона. «Петя, амулет сразу сказали снять!» «Вот дерьмо!» Петя запустил пальцы свободной руки мне за воротник и нашарил цепочку. Поначалу осторожно потянул ее на себя, а когда показался аметистовый желудь чешуи дракона — попросту дернул, разрывая звенья. Крестик упал обратно за пазуху, амулет с обрывками цепочки мужик сунул себе в карман полушубка. «Эй, мне дай!» — возмутился парень с обрезом. «Полай!» — огрызнулся Петя. «Рамсы попутал! Ты и так Ругер себе захапал. Монетку кидали, так? В задницу твою монетку, гони амулет! Хрена!» Но разругаться посетители не успели. Послышался хрип, и молодой достал из кармана рацию. «Порядок!» — сообщил он, утопив боковую клавишу. «Мы выехали!» — послышалось в ответ. «Отметимся у вышек, а вы давайте сразу на точку, подготовьте клиента. Птаха с вами едет!» «Понял!» — отозвался парень и толкнул в бок водителя. «Слышал?» — тот кивнул. «Клиент в порядке?» — вновь захрипела рация. «Да! Браслеты нацепили! Ствол забрали?» Молодой выразительно глянул на мужика, приставившего мне к голове револьвер, и беззвучно выругался. «Забрали!» — произнес он в переговорное устройство. Петя опустил револьвер и упер его ствол мне в бок. «Не дергайся!» — прошипел, снимая сумочку с Таурусом. Я дергаться не стал. Теперь появилась возможность разглядеть револьвер, не рискуя заработать косоглазие. И совершать резкие телодвижения расхотелось окончательно. В живот мне был нацелен Ругер Супер Ред Хоук 454-го калибра с кустарно укороченным стволом. Дернусь, кишки вынесут. Разумеется, это обстоятельство не остановило бы меня на пропускном пункте. Там бы я непременно попытался освободиться, пусть и с риском схлопотать пулю. Расчет простой. На выезде из села меня еще могли откачать милиционеры. А вот дальше, если и станут откачивать, то лучше не надо. Людям вообще свойственно утешать себя пустыми надеждами, что все наладится само собой, но я бы предпочел умереть быстро и утащить за собой на тот свет похитителей, нежели полагаться на призрачный шанс спастись. На пропускном пункте дернулся бы, но кто-то умный просчитал эту ситуацию, и теперь я еду невесть куда и надеюсь на лучшее. Так себе расклад. «На мизинце кольцо!» Последовал через переговорное устройство новый приказ. «Руку вытяни!» — приказал Петя. «Дай сюда!» — потребовал молодой и забрал перстенек себе. Потом меня избавили от связки ключей и вытащили дырокол из ботинка. А вот о заточке в кармане похитители не предупредили. На нее и выкидуху наткнулись, обшаривая карманы в поисках бумажника. «Еще браслеты на запястьях от магии закрывают! Снимите их!» Под конец заявил главарь и добавил. «Да, передай Пете, случайно пальнет, как в прошлый раз. На британских флаг порву!» И отключился. «Слышал?» — заржал молодой. «Слышал!» Кисло улыбнулся Петя и аккуратно снял курок с боевого взвода. Потом потребовал. «Руки сюда!» Он попытался оттянуть рука в куртке, но из-за сильных браслетов-наручников подцепить нитки не смог. «Да и черт с ними!» — выругался молодой и покачал обрезом. «Что нам эта магия, да? Жахну из обеих стволов, сразу успокоится!» Петя с ним спорить не стал и оставил нитяные браслеты в покое. Что моего положения, впрочем, нисколько не улучшало. Шансов отмахаться от этой троицы не было. Хоть с магической защитой, хоть без нее. Как не было и надежды договориться. Это простые исполнители, с ними разговаривать бесполезно. И не откупиться. Судя по револьверу Пети, они вовсе не бедствуют. Ругер Супер Ред Хоук точно у Клондайка куплен. А тот на них ценник выставляет просто зверский, под стать калибру. Хотя, если это трофей, то перепродать столь заметное оружие и при этом не засветиться — целая проблема. Отъехав от села, внедорожник свернул направо и покатил по расчищенной от снега дороге в сторону нефтеперерабатывающего завода. Но на горожан похитители нисколько не походили. И точно. Вскоре водитель свернул на проселочную дорогу с двумя укатанными колеями. А увенчанные длинными языками пламени вышки остались по левую руку. Теперь мы ехали к Туманному. И это наводило на совсем уже печальные раздумья. Выкрали меня не горожане 100%, но подумают именно на них. Недаром вторая группа собирается у вышек отметиться. Впрочем, не суть важна. К тому времени, когда Длинный начнет беспокоиться и обратиться за помощью к местным властям, меня уже не будет в живых. И какая тогда разница, вычислят похитителей или нет? К тому же наперед знаю, что не вычислят. На Лигу никто и не подумает даже. А взяли меня в оборот именно сестры Холода, точнее их наемники. Тамара Павловна явно ведьма, недаром все магические амулеты вычислила. Впрочем, это не объясняет, как меня умудрились отыскать в Лудине. Я сделал несколько глубоких вдохов, и это не укрылось от парня с обрезом. «Не дрейфь!» — расплылся он в самодовольной улыбке. «Поговорить с тобой хотят, расслабься!» Совет был неплох, но только не при таких обстоятельствах. Внедорожник уезжал все дальше и дальше от Лудина. Поля остались позади, и теперь дорога петляла по лесу. Темнело, надежды на спасение не оставалось. «Долго еще?» — спросил молодой водитель. «Почти на месте!» — ответил тот. Меня бросило в жар, лицо покраснело, выступил пот. «Эй, ты чего?» — сполошился Петя еще сильнее, вдавив ствол в бок. «Ну-ка, не дури!» «Сердце!» — прохрипел я. «Таблетки!» «Никаких таблеток!» — отрезал парень с дробовиком. «Не думай даже!» Я только скрипнул зубами и откинулся на сиденье. «Не довезем, нам головы поотрывают!» — забеспокоился Петя. «Заткнись! Сам заткнись!» «Да дайте вы ему уже таблетку!» Не выдержал водитель, глянув на меня в зеркало заднего вида. «Были таблетки в карманах?» «Вот!» — достал Петя пластиковый пузырек и сунул его молодому. «Без надписей!» «Что там?» «Валидол!» — соврал я, нисколько не опасаясь разоблачения. «Местный аналог!» «Не отравится он!» — засомневался парень с дробовиком. «Он с собой яд носит? Целый пузырек? Мыкнул Петя и, скрутив крышечку, вытряхнул себе на ладонь одну таблетку. «Две!» — попросил я. «Держи! И давай быстрее в порядок приходи!» Мужик вложил мне в ладонь пару таблеток и ухмыльнулся. «Тебе понадобится!» Звякнув стальной цепочкой наручников, я закинул таблетки в рот, глотать не стал и убрал их под язык. «Нормально?» — спросил Петя. Я кивнул, но нормально не было. Сердце стучало все быстрее и быстрее, пальцы дрожали. Слух обострился, движения спутников начали казаться плавными и неторопливыми. Я размеренно задышал, успокаивая дыхание. Двойная доза стимулятора не наделила меня никакими особыми способностями. Но иногда ситуацию переломить может даже столь незначительное преимущество, как ускоренная реакция и повышенный болевой порог. Машина выехала в поле и затряслась по дороге, с подтаявшей на солнце днем и вновь схватившейся к вечеру наледью. Впереди за очередным лесочком по небу растекались явственно различимые даже в лучах заходящего солнца разводы призрачного сияния. До границы туманного оставалось всего ничего. Но увозить меня туда никто не собирался. Едва автомобиль въехал в небольшую рощицу, водитель свернул с дороги на проложенные прямо через сугробы следы. По стеклам заскреблись ветви деревьев с вытянутыми голубоватыми листьями. Днище то и дело цепляло обледенелый снег. До нас здесь проезжал грузовик, и просвета китайского внедорожника не всегда хватало, чтобы нормально ехать по глубоким колеям. Но вел машину Володя уверенно, словно бывал здесь не первый раз. Дорога скрылась за густо разросшимися кустами, и вскоре мы выехали на небольшую поляну, посреди которой стояла покосившаяся избушка с провалившейся кровлей. На избушку я даже не взглянул, все мое внимание привлекли установленные под углом друг к другу на манер Андреевского креста жерди. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, для кого приготовили это немудреное сооружение. Автомобиль остановился, и парень с дробовиком первым выбрался из салона. «Выводи его!» — распорядился он. Петя свободной рукой распахнул дверцу, задом вылез из машины и, удерживая меня на прицеле револьвера, скомандовал. «Вылезай!» «Что-то не хочется!» — отказался я, отметив, что на улице светлее, чем это казалось, через тонированные стекла. «Живее!» «Послушайте, давайте договоримся!» — начал я увещевать похитителей. «Нужны деньги, не вопрос, будут. Только увезите меня отсюда. Заплачу, сколько скажете». «Лезь давай!» — перебил меня Петя. «Сколько вам надо?» Мужик погрозил револьвером. «Лезь!» 10 000 золотом!» «Петь, ты долго вату катать собираешься?» — разозлился парень с обрезом. «Давай короче!» «Вытащи его уже!» — поддержал молодого обернувшийся к нам водитель. «Салон выстудите!» 15 000 «Вот ты трудный!» Беззлобно ругнулся Петя и сунул револьвер в кобуру, которую носил под распахнутым тулупом так, чтобы мог выдернуть оружие, просто сунув руку под одежду. «Пошли!» Он ухватил меня за плечо и рванул на себя. Я уперся ногами. «Петя!» — не выдержал молодой. «Не тупи!» Мужик разозлился и дернул меня со всех сил. «Но сам напросился!» Угрожающе прорычал он, и стало ясно, что вытащит меня наружу в любом случае. Вопрос лишь в том, как долго после этого будут пинать. «Ладно, ладно!» — сдался я, передвигаясь по сиденью, Потом передумал и спросил. «Так, может, договоримся?» Петя выругался, вцепился мне в плечо и потянул на себя. Я поддался, но сразу перехватил обеими руками рукав его полушубка, уперся ногами в порожек и дернулся обратно. Дернулся сам и дернул мужика. Он не удержал равновесия и со всего маху ткнулся переносицей о верхнюю кромку дверцы. Как нередко стукаются задержанные полицией в американских боевиках. С той лишь разницей, что я оттянул внутрь. Я не толкал снаружи. Переносица хрустнула от сильного удара о металлический выступ. Голова запрокинулась, будто у нокаутированного боксера. И на миг Петя просто замер от болевого шока. За это драгоценное мгновение я успел дотянуться до торчавшей из кобуры рукояти револьвера с кованными руками, облапить ее и выдернуть, взводя большим пальцем курок. Раскинул Петя рот и сразу грохнул выстрел. Выпущенная в упор пуля пробила грудь, и мужик повалился на снег. Извернувшийся на сиденье водитель пытался перехватить мои руки с оружием, но я по совету Гордеева загородился поднятым плечом и выстрелил прямо через спинку. Володя охнул и обмяк, а после второго выстрела безжизненно завалился на руль. Загудел клаксон, и тотчас взорвалось осколками боковое стекло передней дверцы. На мое счастье, обрез был заряжен травматическими патронами с резиновой картечью, а тонировка помешала стрелку прицелиться, и удар в плечо оказался не слишком силен. Несколько стекляшек оцарапали лицо, но глаза не пострадали, и ничего не помешало мне поймать на прицел последнего из похитителей. Я выстрелил раз, сразу второй, и парень упал, пропав из виду. Не теряя времени, я выскочил из салона, вскинул револьвер и пальнул в затылок подранка, который пытался дотянуться до выроненного обреза. Расплескалась кровь, бандит с простреленной головой безжизненно замер в сугробе. Это все стимуляторы и адреналин. Стоило просто зарезать. Накатило невероятное облегчение, застучала кровь в висках, сердце лихорадочно забилось в груди. Скованными руками я обшарил карманы валявшегося на забрызганном кровью снегу Пети, отыскал ключ и отпер браслеты. Потом выдернул из креплений под потолком внедорожника помповый дробовик и убедился, что он заряжен. На этом хорошие новости закончились. Вытолкнул из машины водителя, но сколько ни крутил ключ в замке зажигания, двигатель не завелся. Одна из пуль прошла на вылет и угодила в рулевую колонку, а от нее отрикошетила в приборную панель. «Мать вашу!» — выругался я, не зная, как поступить. Быстро машину не починить, а задерживаться здесь было слишком опасно. Но и уходить с пустыми руками не следовало. В коротком 500-м Мосберге без приклада, с одной лишь пистолетной рукоятью, помещалось не больше 5 патронов. А это просто мизер. Я открыл перчаточное отделение и обнаружил там начатую пачку патронов с картечью. Не иначе недостающие зарядили в дробовик. Сунув картонную коробку в боковой карман куртки, наскоро обшарил Петю. Но взял с тела лишь собственные амулеты, фонарик, ключи, зажигалку и выкидной нож. Боеприпасов 454-го калибра у него при себе не оказалось. Голодранец. Патронов не было и у парня с обрезом, если не считать патрона с резиновой картечью во втором стволе дробовика. У этого забрал свою сумочку с Таурусом. После этого настороженно замер на месте, не услышал ничего подозрительного и перебежал к водителю. Володя порадовал. Помимо старенького ТТ с запасной обоймой, у него обнаружилась алхимическая осветительная ракета, судя по маркировке, с блеском. Жаль, не нашлось гранат, устроил бы растяжку. И вот еще Ругер. Я повертел в руках разряженный револьвер, постарался запомнить номер и зашвырнул оружие в сугроб у приметного дерева. Если выберусь, пробью по журналу большой охоты. Почему если? Да просто сюда уже едет вторая группа. Не разминусь с ней, не оторвусь. Хана. И, подхватив Мосберг, я побежал к выезду с поляны. У поворота осторожно сунулся на дорогу с дробовиком наперевес и огляделся. Потом перебежал к опушке и выругался. В сгустившихся сумерках мелькали далекими огнями отблески фар. Это за мной. Я развернулся и рванул в противоположном направлении. Полноценные облавы похитителям не организовать, но у них есть автомобиль. А значит, перехватить меня на дороге в Лудино не составит никакого труда. Пробираться чищобы не вариант. Съедят. Заплутаю, расстреляю патроны, потом съедят. Хотя почему заплутаю? Через кроны деревьев явственно пробивалось сияние на границе с туманным. Если использовать его в качестве ориентира, можно безбоязненно сделать крюк и выйти к Лудину с востока. Разумеется, могли ждать и там, но перестрелка в окрестностях села непременно привлечет внимание милиционеров. Их к этому времени о моей пропаже точно предупредят, а значит, вмешаются. Да и будут ли меня там караулить? Опасно. Дыхание сбилось, холодный воздух резал ноздри, хотелось пить. Я перешел на бег трусцой. Стало легче, но теперь заломило меж лопаток в ожидании выстрела в спину. Вторая машина вот-вот приедет на место, а когда они наткнутся на трупы, сразу сообразят, куда я подевался. Дорога здесь одна. Неожиданно послышался приглушенный хлопок, и над деревьями поднялись клубы черного дыма, как раз со стороны поляны, где остался внедорожник похитителей. Выходит, вторая группа на месте. И не просто на месте, а уже избавилась от улик. Едва не поскользнувшись в обледенелой колее, я ускорился и перепрыгнул с дороги на подтаявшую и вновь покрывшуюся коркой льда прогалину. Наст выдержал и не проломился. Под ветки удалось проскользнуть, не потревожив пригнувшего их к земле снега. Я перехватил ружье и двинулся напрямик через лес. Глупо? Не слишком, если тебя вот-вот загонят, будто попавшего в свет фар зайца. Тогда уж на спасение не останется ни единого шанса. А так, кто знает. Я закинул в рот горькую таблетку Экомага, постарался успокоиться и вспомнить советы инструкторов братства по выживанию за городскими стенами. Ничего путного на ум не пришло. Тогда я вытащил из пистолетной сумочки очки с алхимическими линзами. Натянул на голову толстую резину, опустил окуляры на глаза, и в один миг густые тени истаяли и посерели, всюду загорелись призрачные отблески и огни. Дело было в наложенных на стекла заклинаниях. Кошачий глаз позволял ориентироваться в темноте, аномалия давала возможность различить повышенную концентрацию магической энергии. Я постоял несколько мгновений, пока не перестало ломить глаза, потом двинулся дальше, внимательно глядя под ноги. Снега было немного, ноги погружались в сугробы, где по щиколотку, где по колено. Всюду валялись обломанные ветки и сучья. Лес был лиственным, но облетевшие на зиму дубы и березы встречались нечасто. Большинство деревьев щеголяли голубоватой листвой. Именно такие обледенелые ветви и обламывались, не выдерживая тяжести налипшего на них снега. Над головой раскинулись густо темно-синие кроны. По мере удаления от дороги тени сгущались все сильнее, но благодаря кошачьему глазу для меня кругом была только одна серость, в которой то тут, то там горели призрачные голубоватые и зеленоватые огни. Такие места я обходил стороной, даже не пытаясь разобраться, что стало причиной повышенной концентрации там магической энергии. Ни к чему это. Заблудиться я не боялся. Достаточно было взглянуть налево, и сразу перед глазами заливалось кислотными красками сияние воздуха над границей с туманным. Глаза при этом всякий раз наполнялись слезами, начинало ломить виски, поэтому туда лишний раз старался не смотреть. Изредка на снегу попадались звериные следы. Потом наткнулся на обрывки меха и кровавые пятна. Но звери — это не страшно. От зверей защитит ружье. Главное — не нарваться на исчадий стужи. Хотя конец апреля, может, и пронесет. Мало-помалу в ботинке набился снег, и пальцы потеряли всякую чувствительность. Обувь для прогулок по сугробам не годилась совершенно. Стоило только подумать об этом, как по пояс провалился в засыпанный снегом овраг. С матами выбрался из него и обнаружил, что заросли поредели, и впереди проглядывает открытое пространство. Неужто на противоположную опушку вышел? Увязая в глубоком снегу, я замер в кустах и внимательно оглядел прогалину, которую предстояло пересечь. Никого и ничего. Нетронутый наст и бурьян. И это не опушка, просто лог, который длинным языком вклинился в лес. Из-за деревьев проглядывал краешек поля. Снега на опушке намело изрядно, да еще меж деревьев мерцало непонятное сияние. Поэтому я решил не огибать лог, а двинулся напрямик. Я замерз, устал и боялся подступающей ночи. А заледеневший наст казался достаточно прочным, чтобы выдержать мой вес. И, ко всему прочему, впереди не виднелось ни малейшего проблеска разлитой в воздухе магии. Это и решило дело. Я двинулся напрямик. Двинулся и лишь после этого обнаружил, что передо мной очередной овраг. Со стороны было не видно, но ближе к середине прогалины снег заметно проседал, становясь рыхлым и ненадежным. Если первые шаги я сделал без особой опаски проломить наст и завязнуть, то уже совсем скоро с трудом выдирал ботинки из засыпающихся дыр. А потом послышалось странное шуршание, словно некая тварь ползла у самой земли, разгребая снег. Наст оставался неповрежденным, но меня это нисколько не утешало. Все могло измениться в любой момент. Захотелось пальнуть из дробовика под ноги, но шуршание не приближалось и не удалялось. Поэтому я просто попятился. Почти сразу нога подвернулась, тогда улегся на спину и начал потихоньку отползать, пользуясь тем, что Наст выдержал мой вес и не проломился. Постепенно шорох снега стих, и сердце понемногу перестало колотиться, как безумное. К этому времени я почти уже вернулся под деревья и без сил распластался у наметенного ветром сугроба. Справился с минутной слабостью, начал приподниматься, и тут вдалеке мелькнула белая точка. Сияние магической энергии было прекрасно различимо через алхимические окуляры. И двигалось оно для стихийного явления или исчадия стужи слишком ровно и быстро. Словно по дороге катил автомобиль с выключенными фарами и без габаритных огней. А сияла либо магическая защита, либо подогрев двигателя. В большинстве местных транспортных средств давно присутствует та или иная колдовская составляющая. Непонятно только, зачем ехать без фар в сгустившихся сумерках. Неужели за мной? Но я мог пойти куда угодно. Сам понятия не имел, в какую сторону сверну. Как меня умудрились выследить? Или совпадение? Но в совпадение я не верил, поэтому быстро перевернулся на живот, вполз на сугроб и принялся вглядываться в темень леса, кляня себя за неосторожность. Ну что мешало хоть раз обернуться и посмотреть, не идет ли кто позади? Поначалу в чащобе светились только неровные отблески разлитой в пространстве магической энергии. И я уже начал было успокаиваться, когда среди деревьев вдруг мигнуло оранжевое пятнышко. Кто-то пробирался по лесу с колдовским талисманом и шел точно по моим следам. Я перехватил Мосберг и слегка приподнялся, но сразу вновь приник к сугробу. Оранжевый огонек показался знакомым. Его отблеск напоминал отсвет моей собственной чешуи дракона. Выбить картечью, отводящий пули амулет, не так-то просто. Стрелять придется наверняка, практически в упор. Увлеченный желанием решить дело пары выстрелов, я едва не пропустил тусклое свечение, следовавшее за преследователем на некотором удалении. Меж кустов там скользило призрачное пятно, повторяющее очертания человеческого тела. Колдун или ведьма? Вот дерьмо! Это обстоятельство меняло расклад самым кардинальным образом. Я вытянул из кармана трофейную осветительную ракету и замер в сугробе, выжидая подходящего момента. Преследователи шли точно по моим следам, но я, отползая из сугроба, сместился в сторону, поэтому мог подпустить поближе бойца с амулетом и расстрелять бредущего вслед за ним заклинателя. Но не срослось. Алхимические окуляры уже позволили разглядеть силуэт невысокого крепкого парня с охотничьим ружьем, когда он вдруг резко замер на месте. Я не колебался ни мгновения. Приподнялся на локте, дернул шнур, и тотчас в лес унесся ярко-белый всполох осветительного заряда. На мою беду он почти сразу угодил в дерево, отскочил и взорвался ослепительными серебряными блестками немного в стороне. Но и так сияние блеска оказалось столь сильным, что вспышка пробивалась даже через смеженные веки. Меня она не ослепила, а вот застигнутым врасплох преследователям пришлось несладко. В свете догоравшего на снегу осветительного заряда они метнулись прочь. Ведьма моментально пропала из виду за кустами, парень с дробовиком оказался не столь расторопен. Он слепо наткнулся на дерево, и прежде чем успел отыскать хоть какое-либо укрытие, я поднялся из сугроба и потянул спусковой крючок. Мосберг подкинуло, но промахнуться с такого расстояния было невозможно. И заряд кучно лег прямо в цель, изрешетив дубовую кору. Парня спас отводящий пули амулет. Ни одна картечина его не зацепила. Выдирая ноги из глубокого снега, я шагнул к преследователю, передернул помпу и выстрелил второй раз. С тем же успехом. Бандит пальнул в ответ, но сильно промахнулся из-за ослепленных вспышкой глаз. Продолжая сближаться, я всадил в него картечь уже метров с пяти. Оранжевая точка отводящего пули амулета часто-часто замигала, и все же остатков магической энергии в нем хватило, чтобы спасти владельца. Я вновь выстрелил, и парень упал с простреленной ногой. Неожиданно шустро он заполз за дерево и потянул к себе выроненное ружье. Я рванул в обход и передернул помпу. Уже вскинул Мосберг, когда кусты вдруг озарило лазурное сияние. Свет покатился на меня светящей волной, на миг помутилось в глазах и подкосились ноги. Запястье пронзило острая боль, и заклинание умчалось прочь, чтобы рассеяться меж деревьев, не причинив мне никакого вреда. Чары погасли, но фигура, сотворившая их ведьмы, продолжала гореть, подсвеченная окулярами. Я резко повел стволом, ловя ее на прицеле, и утопил спусковой крючок. Вспыхнул колдовской щит, картечь разлетелась в разные стороны, а валькирия метнулась в подлесок, на ходу творя новые чары. Игла стужи ослепительным белым сгустком пронеслась у меня над головой, врезалась в деревце и разнесла его в щепы, проморозив насквозь. Я пальнул вдогонку, не попал, и с разреженным ружьем помчался прочь, не желая ввязываться в затяжную перестрелку с ведьмой и ее помощником, который уже завладел выроненным дробовиком и открыл ответную, пусть и неточную стрельбу. Бежать. Все, что мне оставалось, — это бежать. Бежать по лесу совсем не то же, что по лесу идти. Ты больше не выбираешь, куда ступить, где пригнуться, какой из кустов обогнуть, а через какой продраться напрямик. Ты просто бежишь. А когда стреляют в спину, бежишь быстро. Ветви начинают неожиданно вылетать из темноты и стегать по лицу, сучья так и норовят выколоть глаза, кочки попадаются под ноги в самый неподходящий момент, а ботинки вязнут в снегу. Безмятежная прогулка превращается в настоящее испытание. Все переходит на уровень инстинктов и рефлексов. Бежать, бежать, бежать. Дыхание вмиг сбилось, градом потек пот. Начали запотевать плотно прилегающие к лицу линзы очков. Когда попытался затолкнуть в подствольный магазин Мосберга очередной патрон, тот едва не вылетел в снег. Тогда я сунул его обратно в карман, зубами закусил кончик пальца и стянул с руки перчатку. На ходу свернул с пластикового пузыря крышечку, выудил таблетку и поспешно сунул под язык очередную дозу стимулятора. Потом я об этом пожалею, но если свалюсь сейчас без сил, в первый попавшийся сугроб, жалеть уже не придется. Никакого потом просто не будет. Пусть и удалось оторваться от преследователей, вспугнув ведьму и ранив наемника, наивно рассчитывать, будто они оставят меня в покое. У них на руках все козыри, машина и осведомленность о моих перемещениях. Как, черт побери, они умудрились меня выследить. Но не суть. Потом разберусь. Если оно будет, это самое потом. Лихорадочное сердцебиение понемногу унялось, пульс застучал в висках размеренно и тягуче. Зачерпнув пригоршню снега, я закинул ее в просохший рот и дальше уже старался дышать исключительно носом. Постепенно вместо незнакомых деревьев с синей листвой начали попадаться сосны. Но, вопреки ожиданиям, бежать между их стройными стволами стало даже сложнее. Заметно прибавилось снега, сильно разросся подлесок. В одном месте я едва не влетел в отливавшую стальным блеском паутину. Лишь в самый последний момент успел отшатнуться в сторону и замедлил шаг, озираясь по сторонам. Лес изменился, точнее, изменилась его цветовая гамма. Раньше всеобщая серость с редкими цветными вкраплениями сгустков магической энергии позволяла обходить опасные места стороной. Но теперь повсеместно светился сам воздух, не давая ничего толком разглядеть. Дурное место или сказывается близость границы с туманным? Я этого не знал и поэтому рисковать не собирался. Двинулся в обход обратно к дороге, с которой я свернул в лес. Повысившийся магический фон делал алхимические окуляры бесполезными. А без них забег по незнакомой местности становился игрой в русскую рулетку. Раз-другой повезет, а дальше непременно вляпаюсь. К тому же сил прорываться через сугробы уже просто не оставалось. А дорога шла в нужном направлении, в туманной. У меня просто не оставалось другого выхода, кроме как перейти через границу. Попытаюсь вернуться в Лудино, перехватят в полях. Недаром туда машина выдвинулась. А в лесу долго не продержаться, либо нагонят, либо замерзну. Выбираться на дорогу тоже опасно, но напрямик через лес замеченная мной машина проехать не могла. А пока она будет делать крюк, я уже успею уйти на ту сторону. Должен успеть. Зарядив дробовик, я натянул на руку вязаную перчатку и поспешил в обход соснового бора обратно к дороге. Перескочил через поваленное дерево, и тут же в сторону метнулась белая тень. Неведомый зверь вмиг скрылся из виду, толком разглядеть его не успел. Да и не старался. Рванул дальше с удвоенной скоростью. На дороге я на пару секунд скорчился, переводя сбившееся дыхание, затем выпрямился и, размеренно передвигая занемевшие ноги, побежал к расползшемуся на полнеба сиянию над границей с туманным. Блеск стал невыносимым. Я стянул алхимические окуляры на шею и в первый момент решил, будто ослеп. Так темно стало кругом. Свечение полей магической энергии исчезло. Теперь впереди мерцало лишь некое подобие северного сияния, не слишком яркое и красочное. Лес закончился, впереди раскинулось заметенное снегом поле. Дорога вела прямиком к границе. Я поднажал из последних сил. Но сколько ни старался, деревья на той стороне не приближались, словно бежал на месте, подобно белке в колесе. Да еще сгущалось непонятное давление, мешало двигаться, давило своей незримой тяжестью. Это была граница. Приграничье состоит из нескольких областей. Пространство между ними искривлено. И хоть перейти на другую сторону может каждый, для этого требовалось приложить немалые усилия. А я так выдохся, что едва переставлял от усталости ноги. И тут меня высветил дальний свет фар. Лучи ударили в спину, снег вокруг заблестел, лишь впереди протянулась темная полоса, как если бы свет не мог пересечь некую незримую черту. Черту, которую позарез надо было пересечь мне. Захлопали выстрелы, взметнулись фонтанчики взбитого снега, но пространство уже подалось, и в один миг я провалился в черную ночь с небом, полным крупных зеленых звезд, а летевшие вдогонку пули застыли в воздухе бесполезными комками меди и свинца. Стало холодно. Так холодно, как не бывало еще никогда. Меня буквально проморозило насквозь. Но эта лютая стужа и придала сил, заставив побрести дальше. Шаг, еще один, и вот уже я неким чудесным образом оказался у деревьев на той стороне поля, в туманном. Растворенная в воздухе магия накатила со всех сторон, ужалила холодом, растеклась по телу огнем. Сбросив навалившееся на меня оцепенение, я зашагал по дороге, на ходу вытряхнул на ладонь сразу три пилюли экомага и закинул их в рот. Начал пережевывать, и омерзительный вкус в раз прочистил сознание. Бежать. Бежать, пока на эту сторону не прорвалась машина преследователей. Я сорвался с места и припустил прочь. На мое счастье, дорога шла через лес, и почти сразу деревья укрыли меня от погони. Заметив поваленную сосну, вывалившуюся на дорогу макушку, которой кто-то аккуратно спилил, я заскочил на толстый ствол и начал пробираться по нему через подлесок. Спрыгнул в снег у вывороченного из земли корневища, вернул на глаза алхимические окуляры и побрел прочь. Бежать уже просто не оставалось сил.